И раньше случалось, что люди, получившие подобные ранения, сохраняли способность двигаться, возражал ему инспектор Монесуэ, крепко сбитый мужчина лет 30, введенный в следственную группу в качестве представителя полицейского участка, на территории которого произошло преступление. Эти прецеденты в основном теоретико-медицинского свойства. О них сообщают в научной литературе или на конференциях, но в действительности их встречаешь крайне редко. Однако всю гостиницу уже обыскали и ничего не нашли, не так ли? Но территория гостиницы — это не только само здание. Есть еще парк площадью в 5 гектаров. Если на него напали где-нибудь в парке, то кровь, а ее должно быть было мало, впиталась в землю без остатка. В тот промежуток времени, когда было совершено преступление, в парке было полно народу. И в беседках, и в аллеях, по дорожкам прогуливались люди, пришедшие на банкет. И чтобы тут же у них на глазах, ну и что? Ведь в парке есть и укромные уголки, и бамбуковые рощицы. Люди могут спокойно гулять себе по дорожкам, из одного конца парка не видно, что происходит в другом конце. А между прочим, комья земли на его плаще совсем не из парка. Но это еще не значит, что убили его не в парке. Просто до того, как на него напал убийца, он где-то извозился, вот и все. Позволь, однако... И они продолжали спорить, не желая ни в чем уступить друг другу. Наконец решил вмешаться инспектор Насу. А почему этот человек поднялся в ресторан на верхний этаж? Спорящие отсутствующим взглядом уставились на Насу. Об этом они и не подумали. Зачем ему было входить в лифт и подниматься на какой-то там 40-й этаж? Понял, что ему уже... не спастись, так не все ли равно, где умирать? Даже попадя он в ресторан, есть-то ведь он уже не смог бы. Насу не претендовал ни на какие выводы, однако сказанное им привлекло внимание участников обсуждения. До этой минуты все они считали само собой разумеющимся, что в полубессознательном состоянии умирающий совершенно случайно забрел в лифт, поднимающийся к ресторану «Облака». А нож все это время торчал в его груди. Свидетели показывают, что он прикрывал грудь руками. Обычно, если раненый еще в сознании, он старается первым делом выдернуть нож. Этот же так и оставался с ножом в груди. Видно, знал, что если он его вытащит, начнется кровотечение, и он умрет. А ему необходимо было успеть куда-то дойти. Может, он потому и оставил в ране орудие убийства и поднялся в ресторан. Хотя, по сути дела, ему разумнее было искать больницу. «Я не думаю, что именно этот ресторан был его целью», — возразил Симота, самый молодой сотрудник из группы НАСУ. Все перевели взгляд на него. «Ведь он умер в лифте. Очень может быть, что он собирался выйти раньше, но не смог». Все считали, что раз труп был обнаружен в лифте на верхнем этаже, значит, в этом этаже все и дело. А ведь негр и правда мог ехать на другой этаж. Версия была неплоха, раздался гул общего одобрения. Насу кивнул и обвел присутствующих взглядом, словно приглашая всех высказаться. «Но ведь в таком случае он мог бы назвать этаж лифтерши», — засомневался инспектор Ямадзи, самый старший из присутствующих. На его не по возрасту молодом, почти детском лице всегда блестели бисеринки пота. «А может, он уже был не в состоянии говорить?» Симота и сам-то не очень верил в свою правоту. «Предположение Симоты вполне правдоподобно», — сказал Насу. «Если Хейворд ехал не в ресторан, значит, он намеревался зайти к кому-то в номер. Надо будет проверить всех, кто живет в гостинице». «Лифт скоростной, до 20-го этажа движется без остановок. Может, мы ограничимся теми, кто живет выше?» — спросил Кусаба, полицейский с глуповатым лицом, чем-то похожий на французского комика Фернанделя. «Нет, нельзя. Он ведь наверняка не мог отличить скоростной лифт от обыкновенного», — спокойно отрезал Каваниси, детектив с внешностью банковского клерка. Из списка лиц, проживающих в отеле, следовало, что отель был в тот день заполнен на 70%. Зарегистрировано 2965 постояльцев, в том числе 500 членов делегаций. Соотношение японцев и иностранцев 2 к 3, то есть иностранцев больше. Из них 60% — американцы, затем следуют англичане, французы, немцы, испанцы. Словом, настоящий человеческий котел. Прежде всего, следовало обратить внимание на американцев, затем на японцев. Однако нельзя было пренебрегать и людьми других национальностей. Кто знает, что послужило мотивом преступления? Большинство остановившихся в отеле «Роял» 17 сентября, проведя ночь под его крышей, разъехались на все четыре стороны. Некоторые уже вернулись к себе на родину. Выяснить маршрут каждого